Глава 58. Наши не сдаются. Стоило нам подойти поближе к картофельному рву, хоровое пение звероплодов стало еще слышнее. Собравшись вокруг огромного скелета, они голосили так вдохновенно, что даже Анита заслушалась. Черри, подскакивая на вытянутом зверином черепе, руководила своим войском и активно двигала в овощные массы боевой дух. «Хозяйки!» — завидев нас, завопила она. И тут же осеклась. Приосанившись, важно отчиталась. «Генеральше, приказ выполнен! Ик! Твари сыты, картошки обглоданы!» «Может, наоборот?» — смеясь, уточнила я. «А можно взять еще одну тварь в оборот?» Тут же воодушевилась картошка, что покрупнее. Ей явно досталось меньше остальных, а, возможно, размеры корнеплода требовали больше белка. «Пожалуйста!» Картофелины обступили нас наперебой, умоляя о добавке. «Так там они!» — махнула рукой Анита. «Идите, ужинайте!» «Ура!» Картофелины заскакали мячиками и, перегоняя друг друга, исчезли из поля зрения. «Я бы не хотела, чтобы на меня с криком неслась эта гвардия!» С улыбкой поделилась я. «Я бы тоже!» — кивнула Анита и поправила сумку. «Уверена, Магнус тоже не в восторге!» «Но кто его спрашивает?» «Кто в шат с зубами придет, от зубов и погибнет!» Пошутила я, но, глянув на скелет, помрачнела. «Я рада, что он не похож на человеческий. Мне страшно думать, кем это было раньше». «И не думай!» Сурово, совсем как папа, отрезала девочка. «От источника там давно ничего не осталось». Мы обошли замок, но не встретили ни одного магического гнуса. Вдали что-то мелькало, но тут же раздавался картофельный клич, и тварь исчезала навеки вечные. Вальдемара мы нашли на веранде под столом. Прикрывшись прозрачным котлом, кот трясся всей тушкой и не реагировал ни на какие слова. Пришлось, отодрав полусферу, в которую кот ухватился всеми четырьмя, поднять животное за шкирку. Крякнув, я сдалась. «Ну хорошо, не поднять, такой вес и не каждый тяжелоатлет возьмет, а потрепать». «Вальдемар!» Мягко позвала Анита и погладила насмерть перепуганное животное. «Все будет хорошо. Пойдем с нами». «Нет», — прошипел тот, — «с вами еще опаснее». «Как ты можешь?» — возмутилась девочка и попыталась оттащить кота. Он вцепился в пол, сквозь который алмазные когти проходили, как нож, сквозь масло. Анита, как и раньше, проявила непостижимую физическую силу. А ведь мне даже приподнять Вальдемара не удалось. Но и ее возможности не были безграничными. Устав, девочка отпустила хвост питомца и топнула в сердцах. «Вот упрямец! С нами безопаснее! Посмотри, сколько шариков!» «Все кончается!» — вздохнул кот. «Мамочка убила одного из магнаров!» «Случайность!» — снисходительно фыркнул он. «Мой папа — великий маг и самый ужасающий для магнаров враг!» — не сдавалась малышка. «И где он?» — огляделся Вальдемар. «Не вижу!» «С Януарием и Офигейра!» — напомнила девочка. «Можешь к ним присоединиться, если не хочешь с нами». «Нет уж», — решительно отказался кот и снова потянул на себя котел. «Я пережду здесь». «Одному небезопасно». Снова попробовала я вразумить перепуганное животное и кивнула в сторону, откуда раздался очередной клич Черри. «С нами картофельная сила, которая доберется до нас, когда Магнус закончится!» Пессимистично проворчал Вальдемар, но уже так активно котел на себя не тащил. «А мы подскажем Черри, где водятся эти твари в достаточном количестве!» Подмигнула я коту. Я была ему очень благодарна, потому что еще недавно сама едва дышала от ужаса. Но, увидев запуганного Вальдемара, который обычно до наглости бесстрашен, хотя, имея алмазные когти, мог бы быть более отважным при встрече с магнерами, я словно посмотрела на себя со стороны и успокоилась. Не так уж мы беззащитны. Еще посмотрим, кто кого. С этой мыслью я отправилась ко входу в замок. Территория вокруг была будто поделена на секции. Ближайшие подходы были под защитой Черри и ее команды. Дальние рубежи контролировали волшебные бабочки из папье-маше. Магический лазер Януария II и гламурный топор Офигейра. Анита заперла двери магией, но это было почти бесполезно. Некоторые окна так и ждали своей очереди на остекленение. Мы поднялись в спальню девочки и, приготовив магические снаряды, уселись на кровать в ожидании дальнейших событий. Больше ничего не оставалось, ведь главное — сохранить эти стены. Рухнут они, и магнеры проникнут в живые миры. Нет, не рухнут. Мы этого не допустим. И пусть на наш дом хоть каждый месяц будут нападать, я все равно буду его ремонтировать, восстанавливая обстановку в своем любимом стиле. Теперь, когда мы освоили межмировой аукцион, возможностей стало еще больше, и фантазию ничего не сдерживала. Главное — пережить этот день, дать отпор врагу. Я поднялась и подошла к окну, глядя в темноту, заполненную шумом дождя. Надеялась, что Устин не станет геройствовать, а помня, что в замке его ждет дочь, примет решение о стратегическом отступлении сразу, как станет слишком жарко, и прихватит наших друзей. «Опасность!» — влетая в окно, прошелестел призрак. «Анита, шарики!» — отпрянув, быстро приказала я. Сама, схватив один из тех, что мы разложили на подоконнике, метнула в окно. Вспышка вырвала из темноты загнанного в угол Магнуса, которого теснили наши зубастые клубни. Монстр скулил и огрызался, но шансов у него не было. Что было дальше, утаила вновь сгустившаяся тьма. «Наши не наших бьют!» — довольно оскалился кот. «А ты не верил!» — пожурила его Анита. «Как раз наоборот!» — поежился Вальдемар. «Эти овощи меня пугают!» «Не бойся!» — успокоила она животное. «Я скажу, что ты невкусный!» «Обещаешь?» — обрадовался он. «Януарий, что за опасность?» — повысила я голос. Привидение, летая под потолком, наворачивало круги над нашими головами. Только что-то хотела ответить, но в это время в окно кто-то влез. Я замахнулась было, готовясь ударить магическим шаром, но застыла при виде грязного и мокрого мужчины. «Устин! А вы делаете успехи, София!» Смеясь, он попытался отряхнуться. «Когда я появился перед вами в подобном виде в прошлый раз, то отправился в нокаут». «Вы всегда будете вспоминать тот удар?» — смутилась я. «Лет 50, не меньше», — подмигнул он и принял из рук дочери полотенце. «Спасибо. Но почему вы влезли в окно?» — поинтересовалась я. «Дверь заперта», — пожал он плечами. «Но Магнеров это не остановит, лишь немного задержит. Поэтому, девочки, готовьте все, что у вас есть. Отковыривайте светильники от стен, подкатывайте к окнам табуреты из магического стекла». Мы работали молча и сообща. Выглядывая наружу, я иногда при свете молний замечала силуэт безголового рыцаря с топором или перекатывающуюся по сырой земле картошку. И вот увидела их. «Идут!» — деревянным голосом подтвердила Анита. Я отступила от окна и сжала руку девочки, желая передать, как сильно Анита мне дорога, и что я сделаю все, что угодно, чтобы защитить ее от любой беды. Вот только могла я немного. Не отрывая взгляда от силуэтов, которые странным образом выделялись в темноте, я насчитала 4 магов. «Все пожаловали», — процедил Устин и поднял руки, по коже которых пробежались черные молнии магии. «Если удастся убить их всех, то Замирье постепенно сгинет, лишившись хозяев». Я обрадовалась призрачному шансу, хотя понимала, что даже один Магнер способен принести немало бед, а 4 на одного стража равнозначно проигрышу. Но все равно цеплялась за мысль, что все может закончиться хорошо, и в дальнейшем Шааду и живым мирам ничто не будет угрожать. Когда маг крикнул: «Сейчас!», мы метнули первые снаряды.